Увы, эту похвальную почтительность некоторые грузинские мужчины компенсируют потребительским отношением к женщинам других национальностей. Но у Василия был случай особый. Он даже несколько писем прислал моей дочери, когда уехал в Качу учиться на военного летчика. Очень подтягивает, меняет молодых людей военная служба. В этом я убедился еще раз, когда по поручению Иосифа Виссарионовича отправился в южное наше училище, известное строгими порядками, имевшее хорошие инструкторские кадры. Сталин попросил проверить, не попустительствует ли там его сыночку и детям других высокопоставленных родителей, не портит ли их щадящими условиями. Начал с общего осмотра. Порядок в Каче во всем был образцовым. Побывал я в ангарах, в двухэтажном кирпичном здании курсантской казармы, внизу классы, учебные комнаты, ленинская комната. На втором этаже спальня, в столовой кормили сытно и довольно вкусно. Я с удовольствием ел гуляш с макаронами из общего котла. В третьей эскадрилье имелась особая группа курсантов, состоявшая из сыновей партийных и военных руководителей. В ней тогда, в 1940 году, проходили обучение знакомые мне юноши: Владимир Ярославский, Алексей Степан Микояны, Василий Сталин. Военная форма и приобретенная выправка так изменили этих молодых людей, что я не сразу распознал их среди других курсантов. Братья Микояны остались малорослыми и щуплыми, несмотря на сытный борщ и гуляш, на увесистые посылки со сладостями, которые часто присылала заботливая мама. Может, сладости как раз и портили аппетит этих будущих авиационных генералов. Василий же Сталин окреп, раздался в плечах, утратил вертлявость и вообще производил благоприятное впечатление. Преподаватели и инструкторы не жаловались на него. Я заметил бы, если они не решались высказать отрицательное мнение. Конечно, держать в руках такую группу избалованных юношей, имевших прямой выход в самые верха, в храм власти, о котором командиры-инструкторы имели только приблизительное представление, держать в руках такую группу было очень трудно и даже вообще невозможно, если бы не Тимур Фрунзе, выросший со своей сестрой в семье Ворошилова. Он выделялся среди товарищей умом, открытым, веселым характером и даже телосложением, высокий, светловолосый, с ясной улыбкой. Тимур был добродушен, общителен, но мог, когда надо, проявить твердость, решительно осадить взорвавшегося курсанта. Он был не только официальным старшиной этой группы, но и ее признанным лидером. Для начальства счастливейшая находка, спасение от неприятностей. В случае необходимости командиры всегда действовали через Тимура. Он, кстати, оказался потом наиболее подготовленным летчиком среди названных молодых людей. Одни после училища увлеклись техникой и конструированием, другие сразу выдвинулись в руководители. Василий Сталин с заботами подхалимов стремительно взмыл в генералы. А Тимур сражался на фронте. 19 января 1942 года летчик-истребитель Фрунзе в районе Старой Руссы, прикрывая наземные войска, один вступил в бой с группой вражеских самолетов и погиб смертью героя. Как это часто бывает, не уберегли самого смелого, самого чистого, самого нужного. Он способен был на многое, утешая себя лишь мыслью о том, что он сделал главное — отдал жизнь, защищая Родину. Один из сыновей Микояна, Владимир, тоже.